сублимация. Третий результат при ненормальном конституциональном предрасположении становится возможным благодаря процессу сублимации, при котором сильнейшее возбуждение, исходящее из отдельных источников сексуальности, находит применение в других областях, так что получается значительное повышение психической работоспособности из опасного самого по себе предрасположения. К примеру, один из источников художественного творчества можно найти в исследуемой нами области, и в зависимости от того, полная ли или неполная в данном случае сублимация, анализ характера высокоодаренных, особенно имеющих способности к художественному творчеству лиц, укажет на хаотическое смешение работоспособности, перверсии и невроза. Особым видом сублимации является подавление посредством реактивного образования, которое, как мы выяснили, возникает уже в латентном периоде развития ребенка, с тем, чтобы в благоприятном случае существовать в течение всей жизни. То, что мы называем характером человека, создано в значительной степени на материале сексуальных возбуждений и составляется как из фиксированных с детства, так и приобретенных благодаря сублимации влечений, а также из таких конструкций, назначение которых — энергичное подавление извращенных, признанных недопустимыми стремлений. За некоторыми чертами характера признана была даже связь с определенными эрогенными компонентами. Так упрямство, скупость и любовь к порядку происходят из анальной эротики. Честолюбие предопределяется сильным уретрально-эротическим предрасположением. Таким образом, общее перверсное сексуальное предрасположение детства может считаться источником наших добродетелей, поскольку оно дает толчок к их развитию посредством реакционных преобразований. Такой знаток человеческой души, как Золя, описывает в «La joie de vivre» девушку, которая в радостном самопожертвовании отдает любимым лицам все, что имеет и на что имеет притязание, свое имущество и свои надежды без награды с их стороны. В детстве эта девушка находилась во власти ненасытной потребности в нежности, которая превращается в жестокость, если оказано предпочтение другой.